рука певучие арфы. Стремитесь вы, слепые звуки, я обмотавши шею шарфом, позапихав в карманы руки. Эту дворами вдоль построек, когда-то кем-то возведённых. Меня немного беспокоит мой вечный беспроводный отдых. Машины мимо пролетают, деревья спелыми плодами разбудоражат мою память. Я не копался там годами, я снова маленький старый, не нужный миру гном калека, подставил спину под удары. Не замедляя бега, мной зачат он. Я исцелился, я не болен, работы краем не початым. Шашар тушит, стягивая горло, но развернув весь корпус тела, я вижу сзади все по-другому. Но я не хотел, я ничего не делал, земля готова разлететься. Все шире, дальше, дальше, шире. Я ненавижу вас всем сердцем, но вы мне сами разрешили, разрешили.